Приводит ли почтенный профессор какие-нибудь исторические данные для подтверждения своей гипотезы? На этот вопрос приходится ответить отрицательно. Профессор Васильев, предлагая свое мнение, не говорит нам, на чем оно основывается. Он не только не ссылается на исторические данные, но почему-то недоверчиво относится к словам знаменитого китайского историка Сыма Цяня, то есть к единственному достоверному повествованию о Лаосе. Правда, Сыма Цянь сообщает нам очень немного о жизни этого мыслителя, но, тем не менее, он дает нам некоторые достоверные сведения о нем. Знаменитый китайский историк жил во второй половине второго и в первой половине первого века до Рождества Христова. Будучи Тайси, то есть начальником комиссии для составления древней истории Китая, Сыма Цянь, по повелению тогдашнего царя Срединной империи, в 91 году до Рождества Христова издал свой превосходный труд «Историческое повествование» Си-Ки, Ши-Зы, состоявший из 126 книг. Историк, обладая замечательным литературным талантом и редким тактом при составлении своей истории, пользовался всевозможными документами, хранившимися в императорских архивах и книгохранилищах. При изложении исторических фактов он, как истинный историк, поступает чрезвычайно осторожно. К каждому факту истории он относится критически, поэтому он не допускает ничего легендарного, когда есть известия более или менее достоверные. Живя близко к эпохе деятельности Лаоси и Конфуция, Сыма Цянь мог собрать вполне достоверные известия о них. Он пишет в своем историческом повествовании, между прочим, что Конфуций имел свидание с Лаоси. Отрицать достоверность этого исторического известия нет никакого основания. В 63-й книге исторического повествования Сыма Цянь излагает, между прочим, биографию трех мыслителей Китая – Лаоси, Соси и Конфуция. Последних двух он считает последователями первого, но не говорит, были ли они непосредственными учениками Лаоси или нет. Судя по этому, следует заключить, что они ни в каком случае не были современниками Лаоси. Наш философ жил, по-видимому, много лет раньше, нежели Соси и Конфуция. Но когда жили и действовали философы Соси и Конфуция, по свидетельству китайских историков, оба они жили в последние десятилетия царствования династии Сиу, которая окончательно пала в 241 году до Рождества Христова. Отсюда ясно, что годы деятельности этих двух философов относятся к началу III и к концу IV века. Из этого, в свою очередь, мы заключаем, что Лаоси жил и действовал, несомненно, раньше IV века. А если так, то указанная профессором Васильевым хронологическая дата появления сочинения Лаоси лишена всякого основания. Трактат о нравственности появился, по крайней мере, 3 или 4 столетиями раньше, чем предполагает почтенный синолог.